«Знаете, мистер Сайрес, — начал Герберт, — меня вот что удивляет. Почему взрыв не произвел больших разрушений? Звук был не особенно сильный, и пострадала только обшивка. Право, можно подумать, что корабль скорее утонул, нежели взорвался». «Это тебя удивляет, голубчик?» — спросил инженер. «Очень, мистер Сайрес». «И меня тоже, Герберт», — ответил инженер. «И меня это очень удивляет. Вот подожди, осмотрим корпус брига, и, конечно, поймем, в чем тут дело». «Неужели вы хотите сказать, мистер Сайрес, — возразил Пенкроф, — что Быстрый просто-напросто затонул, как самое обыкновенное судно, наткнувшееся на риф?» «А почему бы и нет?» — спросил Наб. «В проливе много рифов». «Ай да, Наб! — воскликнул Пенкроф. — Значит, дружок, ты самого главного и не заметил. Я-то прекрасно видел бриг за минуту до того, как он затонул. Видел, как его подкинула огромнейшая волна? Видел, как он опрокинулся на левый борт? А если бы он наткнулся на скалу, то пошел бы ко дну спокойно, по примеру любого добропорядочного судна». «Но ведь Быстрый как раз недобропорядочное судно», — возразил Наб. «Увидим, увидим, Пенкроф», — сказал инженер. «Конечно, увидим», — подтвердил моряк. «Только я готов голову прозаложить, что в нашем проливе никаких подводных рифов нет. Скажите, мистер Сайрес, положа руку на сердце, что вы имели в виду, говоря, будто в этом деле есть доля чудесного?» Сайрес как будто не слышал этого замечания. «Во всяком случае, — воскликнул Гедеон Спилет, — утонул ли брик, взорвался ли, согласитесь, Пенкроф, что произошло это весьма кстати». Еще бы, — ответил моряк. «Но дело не в этом. Я вот спрашиваю мистера Смита, что он во всем этом происшествии видит сверхъестественного?» «Я пока не выскажу своего мнения, Пенкроф, — ответил инженер. — Вот все, что сейчас могу вам ответить». Но эти слова не в малой степени не удовлетворили Пенкрофа. Он упорно настаивал на версии взрыва и не желал отступиться от нее. Никто его никогда не убедит, что в их проливе, дно которого, как и сам берег, покрыто мелким песком, что в их проливе, через который он десятки раз переправлялся во время отлива, могла вдруг существовать никому неизвестная подводная скала. Да и в ту минуту, когда корабль затонул, был прилив. Другими словами, судно могло преспокойно пройти, не задев рифы, которых не видно было даже при отливе. Следовательно, речь могла идти только о взрыве. Следовательно, корабль не разбился о рифы. Следовательно, он взлетел на воздух. Признаемся, что рассуждения моряка не были лишены здравого смысла. Около половины второго колонисты сели в пирогу и поплыли к месту кораблекрушения. Жаль только, что не удалось спасти двух судовых шлюпок. Но одна, как известно, разбилась близ устья реки Благодарения, и починить ее не представлялось возможным. А другую поглотила пучина одновременно с бригом, который, очевидно, раздавил хрупкую шлюпку, почему она и не всплыла на поверхность. Тем временем корпус Быстрого начал появляться из воды. Оказалось, что бриг лежит даже не на боку. Во время кораблекрушения мачты сломались, балласт переместился, и судно перевернулось килем вверх. Таково было действие необъяснимой, но страшной подводной силы, которая, выбросив огромный столб воды, сразу опрокинула судно. Колонисты обошли корпус брига, и так как отлив продолжался, им удалось установить, если не причину неожиданной катастрофы, то хоть ее последствия. В носовой части судна по обе стороны киля, в 7-8 футах от основания форштевня, бока брига были ужасно разворочены по длине не менее чем в 20 футов. Нечего было и думать о том, чтобы заделать эти зияющие пробоины. В поврежденных местах не удалось обнаружить не только деревянные, но и медные обшивки, которую, по всей видимости, уничтожило без остатка. Исчезли даже части набора, железные гвозди, болты и нагели. По всему корпусу, вплоть до кормовой части, обшивка корабельного набора расшаталась и пришла в полную негодность. Какая-то чудовищная сила сорвала фальшкиль, а сам киль в нескольких местах отошел от кельсона и треснул по всей своей длине.